Глава 4. «Ира, не понимаю, из-за чего сыр-бор?» — заморгал одурманенный Мартин. «Из-за того, что я больше знать тебя не хочу. А как же наша свадьба?» «Да не будет никакой свадьбы. Нафиг мне выходить замуж за придурка, если я могу встретить нормального мужчину?» «Да кого ты можешь встретить? А ты считаешь, и мужчин кроме тебя больше на свете нет?» «Забыл. У тебя мечта прокатиться в метро?» «Так вот, в метро ездят только лузеры. Женихов немерено. Это точно. В твоем прикиде за несколько тысяч евро только в подземке и тусить. Там встретишь парня, который будет смотреть на тебя как на источник бабла. Молодых и шустрых полно. Только что они могут тебе дать?» Мартин выжидательно уставился на меня. Я не ответила. «А тебе не жалко будет тратить время на таких?» Мартин криво ухмыльнулся. «Ведь молодость скоротечна. Ты будешь любить за просто так или из жалости. Тебе интересны типы, которые мало зарабатывают, абсолютно неамбициозные, не ставят перед собой высокие цели и любят повторять, что на жизнь хватает? Нафига тебе эти неудачники и лентяи? Они не предпринимают ничего, чтобы выбраться из беспросветной ямы безденежья и пессимизма. А это, моя дорогая, уже диагноз. Бессмысленны разговоры про то, что при желании женщина сможет сделать лидера из мужчины-неудачника. Если в мужчине нет харизмы, целеустремленности, желания заработать и найти свое место под солнцем, вряд ли это можно привить. Все, на что способен такой экземпляр, сделать свою любимую женщину несчастной. Такой лох может подарить тебе уникальную возможность почувствовать себя ущербной. Как правило, мужчины без денег озлоблены, завидуют мужикам с деньгами. Они намного чаще впадают в депрессию и живут скучно, обрекая на такую же скукоту своих близких. Сейчас принято ругать успешных мужчин и травить про них анекдоты. Но ведь деловой мужчина, зарабатывающий неплохие деньги, точно состоялся как личность. Но таких слишком мало. Они либо надежно женаты, либо расположены к легким необременительным отношениям. Им проще снять молоденькую фифочку за ужин в ресторане, чем ухаживать и обхаживать. Так что ты конченая дебилка, если отказываешься от такой выгодной партии, как я. Потом будешь реветь в подушку, да уж поздно. «Как-нибудь переживу», — холодно ответила я. «Тебя просто еще жизнь с нищебродами не сводила. А ведь они не думают о будущем, даже о сегодняшнем дне не желают подумать. Как с таким создать семью? Зарабатывать мало не стыдно, стыдно этим гордиться. А голодранец не стремится заработать. Он заводит семью и ходит по улицам, злобно поглядывая на пестрые витрины магазинов, обсуждая чужой успех. И пусть он хороший человек, но ведь, увы, это не профессия. От его хорошести в семье не появится достаток. Тебе нужны бредни про вечное безденежье, хронические проблемы на работе и приснившиеся перспективы? Хочешь мужика, которого надо каким-то образом подтягивать до твоего уровня? У некоторых мужчин цели расходятся с общепринятыми представлениями о счастье и успехе. Такие остаются нереализованными в профессии и морально неудовлетворенными в личной жизни. Запомни, неудачники — это лохи, нищие уроды без перспектив на будущее. Они воняют безысходностью и безнадежностью. Ничего не делают, ни о ком не заботятся. Рассчитывают на удачное стечение обстоятельств и думают, если будут сидеть с открытым ртом, туда икра черная залетит. Постоянно винят окружающих в том, что хреново живут. Ссылаются на обстоятельства. Да черт возьми, человек тем от червяка и отличается, что способен не зависеть от обстоятельств. У меня знакомый есть, который постоянно называет себя неудачником, хотя объективных причин на то нет. Живет как у Христа за пазухой. Это он специально. Пожалейте меня хоть кто-нибудь. Таков смысл. А одна знакомая постоянно ноет. Мне не везет. Мне не везет. Инфантилизм. Лохи все время оправдываются, винят в своих неудачах других. Только все их потуги привлечь к себе внимание белыми нитками шиты. Осознав свои слабости, человек становится сильнее, потому что, получая возможность преодолеть вереницу неприятностей, он уже знает, что надо делать. А лузер боится себе признаться, что именно он причина собственных неудач. Пока неудачник не изживет в себе эту никчемную черту, из дерьма не выплывет. Я их презираю. А люди, осознающие свои слабости и проигрыши, долго в неудачниках не задерживаются. По-твоему, все небогатые парни неудачники? В основном. И еще есть те, кого неприятности притягивают как магнит. Таких потенциальных неудачников не терплю. Они добровольно сдаются в плен лени и порокам. Дикари, озлобленные на весь белый свет. Тупые, завистливые и лживые. Даже побывав за колючей проволокой, кто-то загибается. Кто-то выходит как бомж опущенный. А некоторых у ворот поджидает иномарка и куча репортеров. Неудачники для меня — это нытики и зануды. В детстве мы не только мечтаем о дорогих машинах, огромных квартирах, шикарных дачах. Мы реально настроены стать хозяевами мира. Удается это далеко не каждому. Кто-то с этим мирится, а кто-то упорно прогрызает дорогу наверх. Смирившийся говорит: «Я неудачник и прекрасно знаю, что никогда не буду ездить на Порше и жить в 10-комнатной квартире. Я пью, курю и трахаюсь с кем попало. Из-за моего наплевательского отношения к собственной жизни я никогда не женюсь, и у меня никогда не будет детей. Возможно, я умру от холода под забором или подсяду на иглу и сдохну от передоза, так ничего и не добившись жизни. Я неудачник. Все, что я делаю, заканчивается плохо. Кто-то, стремясь к престижной работе и куче денег, бежит в институт получать образование, а я целыми днями валяюсь на диване и смотрю телек. Кто-то копит деньги на крутую тачку, а я мгновенно все бабки пропиваю. Кто-то ухаживает за любимой девушкой, а я трахаюсь со шлюхами. И знаете что? Мне это нравится. Радостно быть неудачником. Пусть люди ставят какие угодно высокие планки, а я буду валяться на диване и плевать в потолок. Я моральный деградант. Ну и что с того? Ты такого хочешь встретить? Нет, не такого. Отстань!» Вновь отрезал я, понимая, что Мартин сейчас не в себе. Его неудержимо тянет поговорить на философские темы. «Да кто из нас удачлив? Человеку все равно всегда всего будет мало, сколько бы он ни имел. Бывают черные полосы, но не надо на них зацикливаться. Есть люди слишком мнительные. Ах, я такой несчастный, со мной всегда что-то приключается. А ведь мысли материализуются. Человек обрастает комплексами и начинает считать себя обиженным судьбой, невезучим, несчастным. Будешь ждать плохого? Беда не за горами. По себе замечала. Мне может катастрофически не вести в чем-то. Зато в другом удача просто мистическая бывает. В общем, жизнь разнообразна и многогранна. Тем и хороша. По-твоему, неудачникам быть круто. Можно целыми днями бухать, сидеть на толчке, дрочить и ничего не делать. А если кто-то замечание сделает, смело можно заявить, что ты неудачник и взятки с тебя гладкие. Сразу отстанут. К тому же у неудачников много свободного времени для размышлений. И они часто бывают философами. Более того, почти все философы были в моем понимании неудачниками. Например, Фридрих Ницше. Философствовал себе, философствовал, да и сбриндил нафиг. Последние годы провел в дурке, где над ним ставили всякие эксперименты в области стоматологии. Помер от неудачной пломбы. Хотя философ был и неплохой, но бедолага еще тот. Таких людей можно только пожалеть. У них все валится из рук, они ничего в этой жизни не могут. Есть еще отдельный подвид лузеров. Злобные. Те все ненавидят, стремятся разрушить, уничтожить, сломать, разбить и якобы подготовить почву для чего-то нового, чтобы стать счастливым и удачливым. На самом деле проблемы не в окружении, а в них самих. Только они этого не понимают и, увы, не поймут. За что же их ненавидеть? Это жалкие, обреченные люди. Блаженные нищие духом, как говорится. Короче, неудачник — это самый счастливый человек. Ему просто ничего не нужно. Он не станет человека унижать ради карьеры, никому завидовать не будет. Мартин, я смотрю, ты обдолбался, если на философию потянуло, как тех неудачников, которых ты гнобишь. Я хочу, чтобы ты просто убрался из моей жизни. А уж кого я найду — мое дело. Конечно, тебя же на нищих потянуло. Между прочим, у бедных денег ноль, а понтов на миллион. Зато считают, что не могут позволить себе девицу-модель. Любая нормальная девушка хочет жить красиво. Молодость на это и дана. Ирочка, пока ты в больнице лежала, позабыла, что на таких, как я, очередь до неба. Молодое мясо каждый год новое подрастает. Уровень стандартов тюнинга повышается. Многие не справляются с конкуренцией и пускают под откос и молодость, и красоту свою неземную. Молодое мясо не стыдится желания удачно устроить свою личную жизнь с мужчиной, у которого главное достоинство – кошелек. В нищете любовь чахнет. Хищницы определяют таких, как я, по наручным часам. Ни для кого не секрет, что упакованный мужик может выйти на улицу в обычных шортах и майке, а человек в солидном костюме в кармане не имеет десятки. У таких, как я, всегда есть шикарные часы и дорогая авторучка. Девушки знают, что именно по авторучке можно судить о благосостоянии человека. И, конечно, по марке автомобиля. Поговорка «чтобы в жизни многого добиться, нужно много учиться» уже не катит. У современных девиц другая мотивация. Не имея богатых родителей и обеспеченных родственников, они трезво оценивают свои возможности и понимают, что им никогда не стать банкиршами или кинозвездами. Привлекательную внешность, красивую фигуру и природную хватку они используют как инструменты для поиска богатого мужа. Если большие деньги портят, то их отсутствие озлобляет. У людей среднего достатка проблем хватает, и семьи ничуть не счастливее. Хищницы стремятся к высокому уровню жизни. Им хочется окунуться в светскую жизнь, а точнее попасть в высший свет. Это мечта всей жизни. Найти молодого, богатого, доброго и неревнивого. Уж мы-то с тобой знаем. Деньги дают большие возможности. Знаем. Но все же не в деньгах счастье, вздохнула я. Конечно, не в деньгах, а в их количестве, кивнул Мартин.